Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСа, поздняя ЦИПСа, где мой микрофон? День, друзья, всем привет, да, извините, просто в дороге, за рулем был вот два дня, да, а сейчас в Донецке нахожусь, вот, скажем так, уже в родном городе, здесь, как обычно, куча классных людей и звуки залпов и прилетов, в общем, все по-старому, короче. Ну, как вот. Это, знаешь, это как в Вьетнаме. Да, ничего не меняется. Да. Там канонада, напалм, запах напалма поутру, там все. Да. Нет, блин, Донецк это круто. Это конечно. Крутейший город в мире. Да. Ладно, поехали тогда, да? По боевой обстановке кратко пройдемся. В принципе, супер перемен нет, но... На самом деле, на всех направлениях практически мы давим. Если мы, допустим, берем там ДНР, да, ЛНР, Харьковское направление. На Запорожском там позиционка больше. На Крынках, все мы знаем, Херсонское направление, противник сохраняет свое присутствие, невзирая на потери. Сейчас у нас самые активные бои – это Авдеевка, Артемовское направление – Новомихайловка, которая южнее Марьинки. Вот, на Авдеевке там на трех направлениях продвигаемся и достаточно успешно. При этом стоит отметить подразделение 1-й славянской бригады ДНР, потом 11-го полка, сейчас он называется, сейчас другое название у него, но по-старому, по-ДНР-овски, да, это 11-й полк. А также вот 10-й танковый полк Вооруженных сил Российской Федерации очень круто себя продемонстрировал и продолжает показывать на Авдеевском направлении. Ну и много других подразделений, как бы, которые там просто ребята давят со всех сторон, двигаются, наносят противнику серьезную урон. Давай, знаешь, ты вот отметил, что подразделения Министерства обороны хорошо себя показывают в боях, да, мы видим, что на многих направлениях перешли в наступление, и у ребят много что получается. Хотел бы процитировать слова выдающегося командира, значит, Дмитрия Валерьевича Уткина, да, когда он в таких случаях говорил, когда, ну, что мы познакомились с противником, да, то есть если для начала, в начале СВО, ну, понятно, донецкие и луганские парни очень умели воевать, значит, знали, как воевать, знали противника, да, Вагнера тоже воевали с этим противником в 2014 году, да, потом участвовали на других театрах боевых действий, да, то есть для них это было все знакомо, но армия где-то у нас, значит, занималась больше учениями, там, значит, международными учениями, там, с Китаем, с Индией, там, в Египте была или так далее, да, но вот, значит, в таких вот прямых боях она не участвовала, да, и, конечно, в начале СВО было такой небольшой, скажем так, мандраж, да, мне сейчас могут сказать, что значит небольшой, мы там на многих направлениях, ну да, были у нас проблемы, этого никто не отрицает, но теперь по истечению нескольких лет ведения боевых действий, значит, армия познакомилась с противником, поняла, как с ним воевать. Там не нескольких лет, второй год завершается только. Ну, вот, ну, я образно говорю, да, после года войны, полутора, ситуация начала кардинально меняться, то есть мы начали перехватывать инициативу на многих участках. То есть если противник во время контрнаступательных действий подготовился, значит, подготовил психологические операции, как мы видим, да, сейчас заявляют, что даже выступление начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что, значит, они будут в Крыму, это была тоже своего рода операция, да, ну, значит, их контрнаступ подготавливался как информационно, так и, значит, готовились, да, технически и так далее. Вот. И он, в принципе, ну, ничего не показал, да, по сути, там какие-то 8 квадратных сантиметров отбили, и сейчас это все, значит, наши бойцы возвращают, собственно говоря, перехватывая инициативу на многих участках. Да. Плюс стоит отметить, сегодня по Новомихайловке, которая южнее Марьинки, очень успешно отработала авиация. То есть наши пилоты Су-34 очень круто отработали, попали в цели, там очень много целей поразили бимбами, да. Вот, ну, у противника потери. Вот. Поэтому, ну, нормально, молодцы. Ну, реально армия возрождается, армия превращается в такого военного гиганта, а не как там в начале СВО некоторые говорили, что это колосс на глиняных ногах, да? Ну, нифига подобного. Дань, знаешь, что если в начале СВО там все с усмешкой говорили, что это вторая армия мира, посмотрите на них, а теперь по истечению 2 лет мы можем сказать, да, это вторая армия мира, которая вполне себе на многих участках сейчас начинает потихоньку громить первую армию в Европе. Да, кстати, вот некоторые, скажем так, наши местные подписчики с Украины, вот, с разных городов, не буду конкретизировать, заметили такую интересную вещь, что раньше, вот еще в прошлом году, каждый военный армейский транспорт ВСУ оформлялся словами там или с ругательствами в адрес нашего президента, или русский корабль пошел, как бы понятно, да, как они говорят, ну и так далее, вот в таком плане. Сейчас говорят, просто этого нет. То есть это тоже как бы своего рода, то есть если раньше им было смешно как-то, да, в чем-то, они там пытались, а сейчас они уже как бы им не до смеха, они понимают, что у них очень серьезные проблемы. Ну и одновременно с этим, конечно, они и зауважали. Потому что, ну, на войне только фронтовики могут уважать врага, правильно, которые не где-то там из глубокого тыла кричат, что там всех надо убить, там уважать нельзя и так далее. Вот. То есть здесь такие моменты интересные. То есть даже менталитет меняется у украинских вояк. У нас когда-то давным-давно с Владленом была тоже телепередача, мы обсуждали как раз-таки боевые действия и конфликт на Донбассе, и я как раз-таки сказал, что вот эти машины, бронемашины и так далее, с надписями там Путин, как-то они ПХН там, или что-то пишут. И эти как правило, машины и бронемашины подбивают первыми. То есть это, знаешь, это как испортить себе карму. По-моему, в Логвиново была такая ситуация, когда там заптурили, значит, я могу ошибаться, но заптурили машину с ранеными. Там на ней как раз-таки была вот на борту вот эта надпись, и была фотография такая жуткая, значит, подбитый, значит, этот газон, валяются раненые, которые погибли, значит, после того, как их заптурили, да, и вот, значит, на борту машины как раз-таки была написана эта кричалка их, да, и вот, знаешь, такой вот смотришь, и как бы такой, ну, неприятный, скажем, момент, да, вроде бы люди написали, ругаясь на Путина, да, и потом, значит, заптурили эту машину, и она там в таком виде. Поэтому... Согласен. В прифронтовых городах, как бы, да, согласен, но здесь вопрос в том, что это очень с глубокого тыла. Понимаешь, то есть там машины, автотранспорт... Не рискуют. Не рискуют, потому что знают, которые что... Которые никогда на передовой не окажутся, они там выполняют функции чисто тыловой логистики. Да, не вот рискуют, смотри, все равно. У нас есть подразделение... Мне кажется, больше в головах меняется что-то. У нас есть подразделение, по-моему, вот как раз-таки их показывали по телевизору, по-моему, называется «Ветераны», добровольческое подразделение. И у них там шеврон с Путиным, да? А тут как бы, когда нам, значит, на машине написано ругательство, которое, значит, направлено Путину, да, мне кажется, вот эти ребята, они будут эти машины как раз-таки птурить и подбивать первыми. Да, они их будут немного раздражать. Вот. По ну, сути, да. Получается, это относится к их боевому шеврону подразделения. Да. Ну, да. Вот. Дальше, что еще хотел бы отметить. Да, сегодня массированный ракетный удар нанесен по Украине, по военным объектам. Некоторые ракеты, как мы видим по видео, перехватывались системами ПВО и попадали куда-то в куда угодно, вот, уже на излете и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что, во-первых, это, скорее всего, не единоразовый случай. То есть, скорее всего, просто уже пришло время для нанесения массированных ударов. Плюс нужно понимать, что ракеты ПВО, они очень дорогие тоже. И это, когда летит одна ракета наша, то на нее выпускается несколько ракет ПВО. Вот. Поэтому тут как бы вопрос еще такой. Плюс сегодня даже советник, или точнее спикер сухопутных войск, по-моему, Игнат фамилия его, признал, что сегодня ПВО было Украины перегружено. Украинская ПВО была полностью перегружена, и они не все могли сбивать. Вот под Днепропетровску там интересно сказали, что, ну опять же, со слов противника, 31 ракету выпустили под Днепропетровску, если не ошибаюсь, что и они такие там попали по военкоматам. То есть они там указали, что 6 куда попали, а про остальные молчат. То есть были цели, ну, очень важные, куда попали, просто о них не говорят. Потому что, ну, если ты перечисляешь цели, куда попали, или говоришь там, что сбили там столько-то, да, ты просто говоришь цифру 31, указываешь 7, а там про 24 молчишь, как бы, да. Вот, поэтому интересная тема, я думаю, это будет продолжаться. Насчет заявления поляков, что ракета залетела к ним на глубину 40 километров и вернулась обратно, как бы, и вернулась на Украину, ну, это, ну, фиг его знает, это какой-то, мне кажется, бред. Нет, надо верить в это. Пускай будут у нас такие крутые ракеты, которые могут сделать петлю. Не, ну, теоретически они-то могут как бы быть запрограммированы на это, но зачем? Ну, это тренировка, знаешь, у нас везде же масонский заговор. А, это просто залетело, попугало и пошло домой. А сможем ли мы залететь в Польшу, а потом как бы вылететь, как будто мы вроде бы там были, но не были, ты понял, да? Слушай, сегодня я вот сейчас разместил отрывок Алексея Николаевича Арестовича. Да. Я, честно говоря, начал уже беспокоиться за его безопасность. Mm-hmm. Потому что он уже в открытую призывает людей выйти на улицу. Я не знаю, может быть, это сделала программа, нейросети какие-то. Может, это был не Арестович. Но это уже выглядит как настоящая оппозиция и настоящие призывы. Слушай, да, учитывая то, что он пишет у себя в телеграм-канале, то вполне это Арестович, как бы, он там... Ну... Может, у него забрали телефон? Он приехал в Америку, а там какие-то русские мигранты забрали у него телефон. Знаешь, берут просто iPhone, прикладывают к его лицу, разблокируют, держат его в подвале и пишут уже сами. Да. Ну, нет, Арестович просто, он сейчас активно работает на себя. Вот, то есть не на его там назвали ФСБшник и так далее. Нет, он активно работает на себя. Он уже понимает, кто победитель. Ему теперь просто нужно в украинском сегменте собрать электорат, который также понимает, кто победитель, и который не хочет идти на войну, а таких на Украине все оставшиеся, да. Поэтому это его электорат, и он сейчас им подмахивает, может быть, плюс делает комплименты России, да. Для того, чтобы, может быть, когда Россия победит, Украина станет частью России, то нужно будет там кого-то как бы назначить, да, и тут Арестович такой молодой, перспективный, как бы нормальные вещи говорил, даже поднял митинги против Зеленского, ну почему бы его не поставить, да, поэтому как-то так. Поэтому он чисто на себя, это, ну, он не за кого, он за себя. То есть ему, ну, опять же, такие люди, они, нужно понимать этот инструмент. То есть его, ну, к нему нельзя тоже, я уже говорил, относиться как к человеку. Это информационный ресурс и инструмент. Если нам выгодно его попользовать, то почему нет? Ну, в каких-то там, не знаю, задачах, слушай, да? Ну... Давай дадим шанс Алексею Николаевичу. Ну что ты сразу да, его я сразу, тому, сразу его выбил. Не нужно воспринимать как своего пацана, понимаешь? То есть это инструмент. Все, это не наш человек. Свои ну, пацаны никогда не будет нашим. Да. И никогда нашим он не будет. Это инструмент, который мы можем, в принципе, юзать. И просто у нас многие говорят там, тот такой-сякой, тот. Зачем вы ссылаетесь на того, на сего? Ребята, ну, мы или как бы профессионалы, да, или бабки на базаре, ну, которые или, там или, обсуждают. Или эмоциональные девушки темпераментные, когда начинают да. сразу истерики закатывать. То есть здесь момент такой, что нужно просто изначально понимать, что это, И как, ну, как с этим работать, да? Что просто голову в песок спрятать, не вижу, не слышу, ну это неправильная позиция. Тем более, любой информационный ресурс несет в себе смыслы, да? Любые смыслы, которые имеют влияние на большую аудиторию, это энергия. И если у нас есть возможность на эту энергию повлиять, то глупо от этого отказываться. Да, многие такие, нет, это же вот что вы там... Вот. Поэтому нужно понимать всегда, это не наш человек и никогда нашим не будет. Это инструмент, который можно пользовать, пока он нужен, как бы, да, все. Слушай, еще один момент хотел обсудить. Ну, если давай. Есть что добавить, может, по этому поводу. Нет, я все-таки вижу, что Алексей Николаевич может не устраивать нынешние власти на Украине. Он им начинает мешать, значит, портить карты, и действительно, что могут на него как-то оказывать какое-то воздействие. Вот, правильно. Здесь уже тогда другое правило. Понимаешь момент, да. Если вдруг его жизни будут угрожать, и он поймет, может быть, что он может спрятаться... Самое безопасное место для него – это ДНР. Да, причем, да. Даже не Россия, ДНР. Момент какой? Вот опять же, видишь, украинские подожди, власти... Подожди, а ДНР же уже Россия, я что-то уже... Я привык еще по ополченским движухам. Да, Россия – это огромная страна, да, у которой есть там разные регионы, области и так далее. Да, ДНР – это конкретно, это республика в составе России. Конечно, это Россия, да. Вот, но это то же самое, как вот я был недавно в Ханты-Мансийском округе, да, в Югре. То же самое, это ты Россия. Ты когда сказал, у меня прям холодно стало сразу. Как просто нет, проезжаю. Там реально очень холодно. Мурашки по коже побежали. Слушай, в Донецке плюс 7, я прям так воу-воу-воу, как бы, да, то есть, ну, реально тепло. Вот. Короче, поэтому вот ты правильно сказал, что украинские власти его как бы потеряли, выпустили. Этот как инструмент выпустили из рук, они понимают. Ну или инструмент сам выскользнул, да? Ну все, они уже не могут на него влиять, манипулировать им, да? Ну, для каких-то действий. Поэтому их задача сделать этот инструмент непригодным, чтобы враги не подобрали. Вот и все. Поэтому тут, это надо вот так вот просто образно воспринимать. Тут я объясню, чем интересен Арестович. Арестович это вот нам могут сказать, ну мне, тебе наверное нет, мне наверное могут сказать, что я там блогер, да? Ты все-таки был официальным лицом, значит, был спикером, да? Как правильно? Да, да. Спикером, значит... Начальник пресс-службы, официальный представитель, спикер армии. Да, ДНР, то есть да. Ты был, значит, при властных структурах, да? То есть ты как бы, да, ты ведешь свой блог, но у тебя все-таки был официальный какой-то статус. Я просто, ну, чувак в трусах на лице, как бы, да? Вот, Арестович, я бы сказал, что несмотря на то, что он ведет какие-то свои психологические тренинги, он все-таки не блогер. Арестович, он уже человек из, значит, политического... Я объясню, почему. Эстеблишмента. Объясню. Знаешь, почему? Да, смотри. Да. Он находился в аппарате... Это у нас аппарат. У них офис президента. Он был там советником. То есть он видел всю эту, значит, шушеру, понимаешь? Он видел, кто на что способен, кто умный, кто тупой, кто просто любит кокс, понимаешь? Кто приносит кокс, понимаешь, какая ситуация? То есть он видел всю эту тусовку. Он интересен... Он лидер общественного мнения. Он интересен лидер общественного мнения. Это уже второй момент. Просто он видел вот эту всю движуху изнутри, понимаешь? И он этим очень интересен. И если, мне кажется, если там будет нарастать какой-то конфликт, то, возможно, в скором времени мы можем узнавать такие факты, которые бы мы не узнали бы от блогера. Мы можем узнать это только от человека, который находился непосредственно, знаешь, как в колуарах вот в этих всех, понимаешь? Захочет, конечно, мы не знаем, захочет ли он поделиться с нами какими-то вот этими секретами подводными. Ну, не с нами, в смысле со мной, с тобой. Хотя подожди, мы... Как ты сказал, колуары? Калуары. Это какой корень? Кал, что ли? Да, там именно так все обстоит. Вот. Офисом назвать это сложно, как раз-таки колуаром назвать. Вот. Колуары, я понял. То офис... есть ты вот то, что я сказал, сравнил и такой думаешь, так, так, как, надо как-то, как, есть писсуар, есть колуар, все, колуар. Да-да-да-да. Вот, и писсуар президента, там, знаешь, есть офис. Офис президента, есть писсуар президента. Ну ладно, не суть, это шутка была. Вот. И вот мне кажется, если вот конфликт зайдет дальше как-то, да, мы можем узнать какие-то вот интересные, значит, моменты. Вот Алексей может начать это все короче, ну, рассказывать. Это все, давай, хватит про Алексея, а то скажут, что какой-то темник снова спустили АП, что планы нет, АП, нет, а место запрещенных финок ЛГБТ нам теперь донатит Алексей Николаевич Арестович. Поэтому мы все время упоминаем на всех наших... Мы же с тобой, знаешь, мы же привыкли работать по темникам, нам кто платит, за того мы и качаем. Ну да, по-любому. Вот, вот сейчас вот эту вот твою фразу вот вырежут, так да, чипнут, да, короче, из контекста, и будут везде распространять. Он признался, этот мужик в трусах. Слушай, я сейчас тебе пост пришлю, репостни, пожалуйста, себе сразу, и сейчас мы это обсудим. Тут интересный момент сегодня еще произошел. Короче, некая Алла Мартынюк, которая советница твоего, одного из твоих любимых источников, конкретно это Валерий Залужный, да? Нет, ну это не источник, она интересна... это же авторитетный человек. Да, ну я шучу. Смотри, она интересную фразу сказала в таком плане, что, ну, сегодня у нее интервью брали, и она сказала, не нужно паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина. Как бы, да? Вот. Потом, конечно, когда ей, ну, начали предъявлять, типа, что-то такое ляпнуло, как бы, она начала опровергать, что там это не это имело в виду и так далее. Но момент какой? Она это имела в виду. И, казалось бы, в этой фразе нет ничего такого, да? Но учитывая, что она прекрасно понимает мысли командования украинского, она прекрасно понимает, что настоящие кукловоды, то есть хозяева Украины на Западе, которые, они не думают о том, как лучше для Украины, естественно. Они думают о том, как больше и урон нанести России, если есть инструмент Украина, до последнего украинца. И вот такими словами она прекрасно это понимает, как и украинское командование, что они просто всех на убой и загонят. У них такая задача от Запада, да, ну там от америкосов, к примеру, или там англичан, неважно. И просто вот такие моменты их можно, в принципе, воспринимать как оговорка по Фрейду, да. То есть она сказала как бы прямо, что... Вот в этой фразе понятно следующее. То есть там нет никакой веры в победу. То есть они уже прекрасно понимают, что победы даже теоретически невозможно. Они это понимают. Вместо того, чтобы остановиться, пытаться договориться, чтобы сохранить людей, сохранить хоть как-то, хоть как, в каком-то виде страну, они продолжают гнать дальше. То есть в ее фразе нет веры в победу, но она призывает всех мобилизованных, умрите героями. А то, что вы там вот это, от старости, от болячек всяких, от кирпичей, которые падать будут на голову, будете умирать. Это не героично. Идите на фронт, умрите героями. И она говорит, ну, по сути, словами военного командования, понимая, что уготовано, в принципе, украинскому народу. Здесь интересный момент. Это просто непростая фраза, поэтому вот я хотел бы на это обратить внимание. Братан, мне кажется... Так как ты все-таки профессионал в информационном противоборстве, и, наверное, один из немногих, кто серьезно, значит, пытается в этом разбираться, да, и понимает все, как это устроено, мне кажется, ты вот как профессионал немного подошел, немного, скажем так, переоценил, значит, фразы этих дам. Я думаю, что так как я парень попроще, но я не разбираюсь во всех этих тонкостях, да, я на все смотрю попроще. И мне кажется просто, что на Украине, как и в России, знаешь, вот одни и те же проблемы. Это так всегда происходит, когда какой-то руководитель берет себе, значит, в помощники, в советники. Я просто не знаю, как молодая тёлка может быть советником генерала вообще. Понимаешь? Что она может ему насоветовать? Направляет, братан, направляет. Как там прокручивать с проглотами, может только что посоветовать. По-другому там ничего ты там не насоветует. Я пытался как-то вообще скромнее это. Я завуалированно. Серьезная программа, программа. Я не спорю, что она серьезная. Я завуалирована. Дети все равно не поймут. Вот, поэтому, знаешь, когда... Начнут спрашивать, начнут задавать неудобные вопросы родителям. Слушай, просто с одной стороны, вот Валерий Федорович, он его это показывает как нормального чувака, в плане чего? Что он не окружил себя красивыми ребятами с накрашенными губами, понимаешь? А у него там вокруг него вроде как женщины есть. Но тут такой момент, да? Мне кажется, все-таки он как бы возглавляет сухопутные войска, да, и должен планировать операции, должен... Нужный возглавляет все войска, он же главнокомандующий вооруженных сил Украины. Приношу извинения. Сырский, по-моему. Да, перед Валерием Федоровичем приношу извинения. Просто так как он человек, который планирует операции, он должен понимать, что красивых телок как бы надо в соседнем шатре, когда ты в походе, держать рядом с собой, да, но нельзя давать им открывать рот, потому что когда они начинают открывать рот, начинается вот такая вот чушь, короче, понимаешь? Я имел в виду, они не должны открывать рот публично, правильно? Там, где не надо открывать рот, я хотел сказать. Потому что когда из их... когда из их, значит, вот этих пухлых губ, накачанных силиконом, что-то начинает вылетать, то это получается мемы. Поэтому... должно залетать. Да, туда должно залетать, а оно вылетает. Поэтому, конечно же, нельзя допускать вообще женщинам комментировать какие-то военные, значит, мероприятия. Потому что потом получается глупость какие-то. Но мы тоже этим грешим, понимаешь, мы тоже этим грешим. Я бы тоже сказал, но мы сразу попадаем под, значит, как сказать, под дискредитацию, вот, поэтому не будем. У нас же тоже вертолеты не взлетают, пока, значит, человеку с подружками не его адъютант не купит его любимый виски, не привезет, вертолет не летит никуда, ждут, значит, где посыльный с вискарем, Макалан там за 800 тысяч, понимаешь, потом он летит. Поэтому, это вот я же говорил, что нас объединяет с Украиной, да, вместе? Вот, славянское вот это вот проклятие, да, то есть у нас все ошибки одинаковые. Братан, никаких нет славянских, это все один народ. Ну какие славяне? Славяне это вот поляки, сербы. Ты понял, что я говорю? Что нас объединяет с украинцами? Это вот эти вот смешные, значит, вещи, когда ты просто смотришь и думаешь, блин, ты дурак, что ли, что ты не можешь, После опубликованных переписок в Инстаграме Залужного с тёлками, да, ежедневно, то есть он столько времени тратит на общение, с девушками, да, причем сразу с несколькими, ежедневно, что задается вопрос, а когда он вообще занимается планированием войны? Ты понимаешь, это же наш друг говорил, мы же не знаем, кто на позвание, я не помню, это может быть капитан психологической разгрузки, когда вот, представь, на тебе давление, у тебя фронт там потихоньку ворох поддавливает, с Зеленским какой-то конфликт, прослушка в кабинете, то есть ты находишься в нервном напряжении, тебе надо же как-то стресс снимать, поэтому вот есть соседний шатер, где твои советники сидят, поэтому это абсолютно нормально. Вот было бы, кстати, намного хуже бы, если бы у него, я же говорю, советники были с европейскими ценностями. У него, допустим, флаг там, значит, главнокомандующего над шатром, главнокомандующего, значит, вооруженными силами Украины. Да, у них флаг там, значит, такой, как он называется, с радугами. Поэтому хорошо, что вот настоящий мужик, понимаешь? Кстати, насчет флага с радугами, значит, сейчас подумалось так, вот эта запрещенная в России, да, организация ЛГБТ, ТК плюс Pro Max Ультра S. Слушай, представь, как забавно звучит, что теперь к ЛГБТ это такая же группировка, как и ИГИЛ запрещенная. И те запрещенные, слушай, эти запрещенные. Но тут же, понимаешь, глобально они непонятно, братан, что упасть. Они теперь все могут объединиться, все группировки запрещенные. И так реально непонятно, кто опаснее на самом-то деле, да? Да, конечно, вот, ты знаешь, конечно, ЛГБТ опаснее намного. Да, какая мысль пришла в голову? Вот смотри, а не мы ли закинули эту бомбу на Запад в виде группы Тату, которая когда в конце 90-х появилась, да, они начали на английском песни петь, ездить там с турне по всему миру, и тут резко начало 2000-х, резко даже по голливудским фильмам мы видим, началась повестка. А потом мы такие как бы посеяли это зерно раздора, да, ну, такого как бы садомии на Западе, и у себя, оп, запретить, закрыть все, как бы мы как бы это самое. Вот прикинь, если есть на самом деле кто-то, кто реально такие вещи такого уровня планирует. Да, я не знаю, кто-то может быть планировать, что просто у нас Россия, это единственная страна, по-моему, ну, возможно, не единственная, где-то еще, наверное, отрубают там руки или головы за то, что, значит, там все не как положено, да, но, во всяком случае, вот наша страна, которая рядом с Европой находится, это, наверное, единственная страна, с традиционными ценностями, которые, значит, хотят видеть у себя в стране, да, вот там, мужчина, женщина, дети, семья и так далее, да, а все остальное уже настолько смешно. Я даже вот скажу, что я когда был в Таиланде, когда-то давно, и, знаешь, вот все-таки для нас, для русского человека, ты прилетаешь, да, вот в какую-то страну экзотическую, да, там какие-то тайцы, там все необычно так, не так, как у нас, ты там все ходишь, смотришь, делаешь фотографии и так далее, да, и потом ты смотришь, как какие-то пожилые европейцы ходят за ручку с мальчиками, да, и ты настолько это для тебя дико, ты смотришь, вот как вот мужик седой, там, уже с плешью на башке, там, да, в шортах, в сланцах, идет с каким-то пареньком за руку, ты думаешь, блин, что это такое, да? И это нас шокировало вот в этих странах азиатских, где бедное население, где там они пытаются как-то выживать за счет каких-то вот этих странных утех, да? А мы же не были в цивилизованных Европах, да, где это тоже норма, где тоже ходят за ручку какие-то плешивые старики и, ну, то есть... У тебя такая ассоциация, да, вот после голливудских фильмов, вот это вот про Вьетнам, у тебя вот такие ассоциации. А что если на самом деле этот плешивый старик в молодости имел отношение на платной основе с тайкой, она забеременела, родила сына, и он просто приехал проведать его. Почему сразу какие-то пошлости? Вот он идет с сыном за руку. Ну, сложная схема. Сложная схема. Ладно, я тебе поверю. Всю гомосятину в сторону возвращаю. То нам уже там на прошлом видео говорили, что-то вы уже не военный канал, а какой-то канал, не пойми что, а отписка. Да. Да нет, но военных, ну блин, ну, понимаешь, что прикол? Военных каналов, он полный YouTube. Заходишь, он... Во-первых, их много, да. Каналов делает тебе, значит... Да. Во-вторых, мы ориентируемся, вот как реально, мы ориентируемся, во-первых, на наших, да, на наших подписчиков старых, тех, кто в теме, тех, кто понимает, о чем мы, да. Во-вторых, на военнослужащих, которые на передовой сейчас, которые и так войны у них хватает более чем. Их надо чем-то другим еще как бы заполнить, их пространство, их сознание, правильно? Вот, ну, как все. Правило, там люди, когда долгое время не выходят на связь, потом они спрашивают, что вообще там в России происходит, что там где, там, знаешь, там начинаешь новости узнавать. Да, вот, поэтому пытаемся, скажем так, еще и просвещать, кого надо, информацией, не... Опять же, понимаешь, военная тема, хорошо, ну что мы можем рассказывать миллион раз, как запрыгнуть в окоп, как выпрыгнуть с окопа, как увидеть танк в бинокль или еще что-нибудь, но уже наши подписчики все уже отвоевали, кто-то получил ранение, кто-то вылечился, пошел снова воевать, уже у многих подписчиков у наших он сбрасывает по два, по три ордена мужества, вот что мы этим людям можем рассказать? показать, да, как им надо воевать. Если они уже сами стали асами, да, он, значит, Путин танкисту со старшего лейтенанта сказал, дайте этому, значит, человеку майора, да, а он говорит, я не пойду в отпуск, дайте мне новый танк, да, то есть уже, ну, да, страна родила огромные толпы героев настоящих, да, и эти люди... Говори, со Старлея в нашей истории, да, со Старлея на майора перепрыгнул только, блин, да ладно, Гагарин, да, Юрий Гагарин, наш космонавт великий. Вот если я не ошибаюсь, то только он имел честь также перепрыгнуть со старшего лейтенанта на майора. Вот. Ну, досрочно. Плюс вот этому... Там есть какое-то положение, что досрочное звание есть, поэтому, возможно, были еще кто-то. Но вот. еще я знаю, знаешь, как обычно мохнатые руки тоже перепрыгивают через три звания. Я думаю, что этого подбивали три раза в танке, и он был старлеем, стал майором. А есть просто чуваки, которые раньше ходили сверту и тоже становились, значит, были лейтенантами, стали подполковниками, и их можно встретить вот на, значит, голых пати Ивлеевой. Вот. Вот такие тоже есть. Да-да, увы. Ладно, будем закругляться на сегодня, да? Да, сегодня много поговорили. Так, ну что, тогда до завтра всем. Да, и передаем привет всем нашим бойцам на передовой, а то мы забываем иногда это сделать. Да, и парням, которые находятся в госпиталях, вам поправляйтесь побыстрее. Вы красавчики, да. До завтра, друзья.